Вопрос. Философия показывает закон борьбы противоположностей, на основе которого происходит развитие, где одно начало не может существовать без противоположного. Возможно ли существование добра, если зло исчезнет? Ответ. Это важный вопрос, который уже стал играть роковую роль в жизни многих людей. Философия верно коснулась сей истины, но вы в большинстве своем неверно осознаете сие. Ну а это помогло дьяволу поставить опасный капкан. В него ныне попадает все большее количество несчастных и, к сожалению, все более молодых людей. Сила попадания такова, что несчастные даже пытаются организовать общество, называя себя сатанистами. И сие не безуспешно. Дьявол настолько искусно вкладывает в голову слепого логическую мысль о необходимости существования зла, что несчастные даже не гнушаются называть себя служителями его, уравнивая себя в ценности со служителями Бога, ибо они якобы помогают развиваться свету, и без них добро погибнет. Истинно скажу вам, что в житии человека, наряду с противоположностью, помогающей истинно развиваться, существует и вирус зла, на основе коего люди уже тысячи лет творят горестные ошибки, ежесекундно проливая кровь и боль. Категория зла, которая сформировалась до сего времени в сознании вашем, есть первый, примитивный и дикий шаг в становлении человека. Он должен кануть в небытие. Вирус зла погублен будет. Останется истинная противоположность, помогающая взлетать чаду Божьему. Человек наделен великими творческими способностями на основе свободы выбора. И когда все силы его будут сосредоточены в одном направлении, к созиданию света, то ни при какой попытке сотворить благое Творец никогда не обретет удовлетворения. Сие есть вечный движитель развития души человеческой.